За завтраком Терл снова задумался о событиях вчерашнего дня. Джек и Мо были убиты. Ли Харди тоже мертв. Об этом не стоило сокрушаться. Дело об убийстве Хеллекея было закончено. Теперь оставалось еще незавершенным дело об убийстве Сью Парнелли. Они до сих пор не имели ни малейшего понятия, кем было совершено это преступление. Еще было странным то, почему миссис Бурнетт уплатила Хомеру Хейру $20,000. Террелл был убежден в том, что Хейр шантажировал ее, но поскольку она не давала никаких показаний против него, Террелл ничего не мог предпринять. Он допивал вторую чашку кофе, когда заметил, что к дому подъехала машина. Выглянув в окно, он заметил, как из полицейской машины выходят Бейглер и Фред Хесс и направляются по дорожке сада к его дому. «Новое происшествие», — сказал Террелл жене. Затем он встал и пошел открывать дверь. «Ну, как дела?» — спросил он, входя с ними в комнату. «Я взял в морге отпечатки пальцев Ли Харди», — сообщил Хесс, «и сравнил их с отпечатками пальцев, которые мы нашли в комнате Парнелли. Харди, несомненно, был у нее. Я просмотрел также отпечатки пальцев, найденные в конторе Хеннекея. Харди там тоже был и, вероятно, сидел за письменным столом». Террелл прошелся по комнате и затянулся трубкой. «Но это может многое объяснить. Мне с самого начала не нравилось его алиби, которое дала Джина Лонг. Может быть, Харди имел причастность к обеим этим убийствам. Давайте поговорим еще раз вместе с Джиной». «Я тоже так думаю», — согласился Бейглер. «Я уже побеспокоился об ордере на обыск, и если мы основательно обыщем квартиру, то, возможно, будет найден и мотив». Около 9 часов утра полицейские стояли перед дверью квартиры Харди. Бейглер позвонил. Через несколько секунд он позвонил вторично. Вскоре дверь открылась. Перед ними стояла Джина, и лицо ее было словно окаменевшее, под глазами чернели круги. На ней был одет цветастый халатик, ноги были босы. Похоже было, что она только что встала с постели. По ее виду Террелу стало ясно, что она пьяна. «Мне нужно с вами поговорить», — Террелл втолкнул ее в переднюю. Джина равнодушно пожала плечами и неверными шагами пошла в переднюю, потом в гостиную, в которой она плюхнулась в большое кресло. Затем она уставилась на Террелла безжизненным взглядом. «Приготовь кофе», — распорядился Террелл Бейглеру. «Она ведь совершенно пьяна». Тот отправился на кухню. Хесс сел и достал свой блокнот. Террелл стал набивать свою трубку. «Что вам здесь нужно?» — а вдруг спросила Джина. «Если вы пришли только посмотреть на меня, то уходите. Немедленно уходите. Вы заявили нам, что в ночь, когда была убита Сью Парнелли, Харди якобы был здесь с вами.